богатство верующего. Мы говорим о людях без Христа, как не спасенных, не верующих, не возрожденных, погибших. Они живут в безнадежном положении, если не примут Иисуса Христа как их Спасителя. Не имеет значения, являются ли они образованными, богатыми, способными или морально честными людьми, но если они не искуплены Христом, они погибшие и на своем пути вечную погибель. Каждое человеческое существо, рожденное в этот мир, принадлежит этой категории неспасенных до тех пор, пока не обратится к Иисусу Христу и не станет Детем Божьим. Что погибших ожидает вечная погибель, не нужно искать больших доказательств, кроме смерти Иисуса Христа. Любовь Бога к погибшим людям побудила Его отдать Своего возлюбленного Сына умереть на кресте, чтобы могли спастись люди. Священное Писание передает нам, что Его смерть совершила ради погибших людей. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих говорит: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». В смерти Христа наши грехи были перемещены на Его, и Его праведность была перемещена на нас. Бог поэтому простил все грехи верующего. В послании к Ефесянам, 1 главе, 7 стихе, сказано относительно Христа: «В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Христос искупил нас Своею кровью. Искупить означает приобрести владение, заплатив выкуп. Иисус Христос купил нас ценою Своей пролитой крови. Верующий искуплен от вины и силы греха и власти сатаны. Он стал господином, Господним достоянием навеки. Послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих говорит: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Ради крови Христа, пролитой на кресте, Бог становится благосклонным или благоприятным для нас. Послание к Римлянам, 3 глава, 25 стих говорит относительно Христа, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Послание к Римлянам, 5 глава, 10 стих говорит, что верующий в Христа примирен с Богом. Ибо, если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Примирить означает изменить, восстановить согласие и дружбу. Мы, бывшие по природе врагами Бога, возложив нашу веру на Иисуса Христа, изменили и восстановили общение с Богом. Ради смерти Христа Бог не вменяет теперь миру его согрешений. Он предлагает свободно спасение всем людям, требуя только веры. Мы оправданы кровью Христа. Оправдать значит провозгласить праведным. Бог провозглашает праведным, приемлемым ему человека, который верит во Христа. Послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих говорит: «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Естественно, рожденный человек является мертвым по грехам и преступлениям. Ему нужно родиться свыше, возродиться. Бог дает новую жизнь каждому человеку, который принимает Христа как Спасителя. Послание к Титу, 3 глава, 5 стих говорит: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Прощение, оправдание, искупление, примирение, возрождение – это некоторые богатства, которые человек получает, когда он верует в Иисуса Христа как своего Спасителя. Эти труды происходят в момент, когда человек доверяется Христу. Они являются могущественными действиями Бога. Они происходят одновременно. Они совершенные, они постоянные. Они являются благодатью Бога для верующего. Они происходят от того, что было совершено смертью Христа на кресте. Теперь мы желаем обратить наше внимание на другие благодатные действия Бога ради христианина, когда он принимает Спасителя. Во время принятия Христа Спасителем веры, верующий становится сотворенным во Христе Иисусе. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе» Ефесянам 2 глава 10 стих. Он делается членом церкви, которая есть тело Его. Ефесянам 1 глава с 22 по 23 стих. Ему назначается определенное место в теле Его. Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Первое послание Коринфянам 12 глава 18 стих. Церковь является местом пребывания Духа Святого вовеки, на котором и вы, устрояетесь в жилище Божие Духом. Ефесянам 2 глава 22 стих. Церковь, о которой это место Священного Писания говорит, состоит из всех верующих этого века иудеев и также язычников без различия. Эта церковь была скрытой в его совете, пока он не открыл ее апостолу Павлу и другим апостолам. Она начала существовать в день Пятидесятницы, как написано в Деяниях апостолов во второй главе. Она будет продолжать существование на земле до ее завершения. Тогда Иисус Христос сойдет с неба и восхитит ее для встречи с Ним на воздухе. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 по 17 стих. Божья программа для церкви полностью осуществится, как указано в послании к Римлянам, 8 главе, с 28 по 30 стих. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Церковь ее беспорочной славе будет представлена Богу на небе, могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славой своей непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа, нашего слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь. Иуды с 24 по 25 стих. Будущее служение прославленной церкви предсказано в некоторых местах Священного Писания. Потому что церковь является его телом, Христос будет разделять с нею свое всеобщее наследство. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думая, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам 8 глава 17 по 18 стих. Обладая этим громадным наследством, церковь будет участвовать в управлении им. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Первое послание к Коринфянам, 6 глава, со 2 по 3 стих. Господь Иисус Христос будет разделять свое управление с церковью. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Второе послание Тимофея, 2 глава, 12 стих. Факт, что мы посажены с Ним, также указывает на наше господство. «И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе» Ефесянам 2 глава, 6 стих. Христос будет разделять с Церковью свою вечную славу. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашим да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Первое послание Петра, 5 глава, 10 стих. Основанием всего величия прославленной церкви является смерть Иисуса Христа на кресте. Там Он наши грехи взял на Себя и свою праведность дал нам. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 8 главе в 9 стихе, это так объясняет. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою. Иисус Христос так возлюбил нас, что Он, будучи образом Божиим, уничижил Себя Самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил Себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2 глава 2 по 8 стих. Принесший Себя в жертву за нас, Он обогатил нас. Жертвою Своею Он даровал нам прощение, оправдание, искупление, примирение и возрождение. Он сделал нас причастниками божеского естества, удалив нас от господствующего в мире растления похотью, сотворив нас во Христе членом Его тела, Церкви, чтобы разделить вместе с Ним Его славу и господство. О, какое богатство имеет верующий во Христе! Дорогие радиослушатели, о, как я желал бы, чтобы и вы поверили в нашего Господа Иисуса Христа и также приобрели все это богатство во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь.